как то маленькое черное платье. Говорят, что однажды вечером на премьере в Гранд-Опера Габриэль, видя разодетых зрительниц, по ее словам ряженых, решает для себя: «Я всех их переодену в черное», и, не теряя времени, приступила к осуществлению своего нового проекта. Результатом столь смелой мысли явилось миру знаменитое маленькое черное платье на каждый день. Узкое прямое изделие из крепдешина с тщательно подогнанными рукавами, которое получит название «Форд от Шанель» и обретет такой же успех, как и автомобиль, сходящий с конвейера в Детройте. Так воплотилась заветная мечта женщины, пришедшей в высокую моду с ярмарочных улиц, сделать моду достоянием этих самых простонародных улиц. Под таким мощным напором и пала империя знаменитого конкурента Шанель Пуаре, олицетворявшего уходящую эпоху. Великий мастер, обласканный публикой, через короткий срок, в 1937-м, окажется на мели. Преследовавшего его нищета была такой, что ему самому пришлось скроить и сшить себе пальто из старого банного халата. Он покинул этот мир в 1944 году. Одним из последних способов, которыми он зарабатывал себе на хлеб, было чтение басен. Нелепая судьба, нелепый конец, нелепый век. А наша героиня уже нашла себе нового творческого друга Кокто. Вернее, это он обратился к великой кутюрье за помощью, когда вознамерился осуществить постановку переработанного творения Софокла. Музыку к нему Кокто заказал композитору из группы шести Альнегеру, декорации Пикассо, ну а за костюмами он обратился к Шанель. В итоге спектакль выдержит добрую сотню представлений. Эти платья из шерсти натуральных тонов создают впечатление античных одежд, обретенных спустя века. Вот один из отзывов прессы тех лет. Когда в 1926 году Кокто показал своего Орфея, он снова обратился к Шанель за костюмами для персонажей. В 1929 году она будет одевать артистов в спектакль «Аполлон Мусагет», в создании которого принимали участие также Дягилев, Стравинский и Баланчин. В 1937-м артистов спектакля «Рыцари круглого стола», для которого она создала, помимо прочих, костюм молодого красавца Жана Море из парчевой ткани «Золото с белым», такой же, как материал для папских рис. Забавное совпадение, на которое указывают биографы. Панталоны актеру расписывал молодой стилист по имени Кристиан Диор. Утверждают, что это Сергей Дягилев создал Кокто, сказав ему свое знаменитое «Жан, удиви меня». Жан удивил не только учителя, но и всю Францию. Кокто признается, что Дягилев заставил его умереть, чтобы родиться настоящим Жаном Кокто, великим поэтом. Настали времена, когда Кокто называли принцем поэтов. На склоне лет он вошел в число бессмертных творцов, был припоясан шпагой и облачился в зеленый камзол французской академии. Он выпускал и книги рисунков, делал афиши, плакаты и декорации к спектаклям. И кроме того, расписал несколько церквей в окрестностях Парижа и даже в Лондоне. Были еще и пьесы Кокто-драматурга, нередко сопровождающиеся скандалами, но собиравшие лучших актеров. Жанну Маро, Шарля Делена, Жанна Море, Ивон Дебре. Эти пьесы шли по всему миру. «Священные чудовища», «Двуглавый орел», «Ужасные родители». Были и фильмы по сценариям Кокто. «Вечное возвращение», «Ужасные дети», «Кровь поэта», «Орфей», «Завещание Орфея». И не раз выступал он и как актер. Однажды, садясь с Дягилевым, Кокто стал одним из его сотрудников. Он делал афиши с портретами Нижинского и Корсавиной, сочинил либретто к балету «Синий бог», а потом придумал великолепный «Парад» и «Голубой экспресс». И в этом творческом тандеме видное место заняла Коко Шанель. Щедрость и жалость Коко к своим друзьям и товарищам по высокому искусству часто не знали границ. Несмотря на то, что ее возлюбленный поэт Риверди откровенно ненавидел Жана Кокто за его жеманность и гомосексуальные связи, Шанель активно сотрудничает с последним. И даже больше. Она пытается лечить Кокто от пагубной страсти к опиуму, оплачивает его счета, его обеды, его отдых. Она даже похоронит за свой счет его 20-летнего любовника Реймона Родиги, умершего от тифа. Кокто отплатит ей тем, что назовет ее уникальной личностью, пугающей, притягивающей и человечной, и тем самым признает ее выше всех, кого он знал в своем окружении. Рядом с Жаном Кокто всегда были сильные и яркие женщины – Шанель, Эдит Пиаф, Миссис Серт, Франсин Вайсверль. Он принимал опеку. Эдит Пиаф в одном из писем говорила Кокто, что ей всегда хочется защитить его от жестокости мира. Но после каждой встречи она чувствует, как Жан помогает ей жить в этом мире. Он был возлюбленным и другом Раймонду Радиги, Жану де Борду и Жану Маре и помог состояться каждому из них. Писатели Жана Жене, когда того судили за воровство, Кокто защищал в суде. Поэта-священника Макса Жакоба арестовала гестапо, и Кокто начал кампанию за его освобождение. К сожалению, больной Жакоб умер в тюрьме. Кокто не боялся ни боли, ни смерти, даже сознавая, что стоит у нее на пороге. Но смерти в Орфее он придал черты некогда любимой женщины, Натали Полей, и говорил, что мертвые совсем недалеко. Мы разделены с ними, как две стороны одной монеты. Артист, он странным образом был независлив и не ревнив к чужому успеху, редкий случай, и подталкивал к творчеству всех, кто был с ним рядом. По Е. Виноградовой. Поэт со щедрым на любовь сердцем ушел из жизни в октябре 1963 года. Жан Кокто запечатлел множество рисованных звезд. Многих великих звезд он создал своим талантом. Но не зря он и сам ставил звезду вместо подписи.